Третье. То есть ты хочешь сказать, что ты ей веришь? Я хочу сказать, что не нашла никаких причин ей не верить. Пока. Джин сидела в кабинете Роя Дрейка и смотрела, как он поливает засохшие растения на подоконнике. От его отложенной сигареты поднялся столб дыма и влился в и без того густое облако под потолком. Когда он повернулся к ней спиной, Джин быстренько затянулась и вернула сигарету на край пепельницы. «А, прости, возьми из моей пачки», — отозвался он, не оборачиваясь. Джин вздрогнула, подняла глаза и встретила его взгляд. Он отражался в оконном стекле. «Всё-то ты замечаешь», — вздохнула она и вытащила сигарету из пачки Кэмстона у него на столе. Он благодушно покачал головой. Много лет назад, в самые худшие для Джин времена, он случайно увидел в конце дня, как она рыдает в комнате для почты. Рой по-отечески её обнял, хотя по возрасту и не годился ей в отцы, и без малейшего любопытства или неодобрения сказал: «Ну ладно тебе, старушка». Других утешителей у неё не нашлось, и его доброта глубоко её тронула. Она больше никогда не возвращалась к этому эпизоду, но он навсегда связал их. «Но ведь этого же не может быть», — сказал Рой. «У рыб и беспозвоночных случаи спонтанного партеногенеза встречаются, у млекопитающих — нет. Но эксперименты с кроликами доказали, что его можно искусственно вызвать в лабораторных условиях». Рой поднял брови. «У кроликов? То есть если у одних млекопитающих это возможно, то и у других тоже?» Он уже закончил с поливкой и повернулся в своем кожаном кресле лицом к Джин. Потребовалось серьезное вмешательство, заморозка фаллопиевых труб, и процент неудач был очень высокий. «Несчастные создания», — Рой скорчил гримасу. «Откуда ты всё это знаешь?» «Я связалась с доктором Хиллари Эндикотт. С её статьи всё и началось, и она выслала мне несколько своих научных работ. Они довольно сложные, поэтому я у неё спросила, как она считает, возможно ли непорочное зачатие с научной точки зрения, да или нет». Она, конечно, встала в позу и заявила, что наука не занимается предсказаниями. Всё, что можно сказать, это что до сих пор не выявлено ни одного достоверного случая спонтанного партеногенеза у млекопитающих. По-моему, это значит нет. Она с большой неохотой признала, что хотя шансы с её точки зрения ничтожно малы, ей будет интересно посмотреть, что покажут результаты анализов. Ведь многие новые научные открытия когда-то тоже считались невозможными. И тем не менее, миссис Тилбери тебя лучше убедила. Да. Нет, не знаю. Как ты думаешь, можно одновременно придерживаться двух противоположных мнений? Безусловно. С верующими это происходит сплошь и рядом. Тогда давай будем считать, что я верю миссис Тилбери, но не верю в непорочное зачатие и хочу устранить этот разрыв. И как мы будем действовать? «С осторожностью. Пусть в газете ничего не печатают, пока мы не получим результаты анализов. Если всё окажется правдой, это будет грандиозно, и это будет наш материал. Не хочу, чтобы какая-нибудь национальная газета его у нас украла ещё до того, как мы поймём, что об этом стоит писать. Мы же не торопимся?» «Нисколько. Вот бы тебе с ней встретиться. Она немного похожа на Дину Дурбин». Рой схватился за сердце. А вот теперь мне на самом деле интересно. А девочка — просто сокровище. Джин достала из сумки фотографию в серебряной рамке и водрузила на стол. Это дочь? Нет, мать, но могла бы быть и дочь. Это Эндикотт не против участвовать? Не то слово. У неё в больнице Чаринг-Кросс целая бригада врачей, которые ждут не дождутся, как бы поскорее взяться за это дело. Великолепно. А пока они будут заниматься медицинскими исследованиями, я проведу собственное небольшое расследование. Надо убедиться, что в этой истории сходятся концы с концами. Ты сможешь всё это совмещать со своими обычными обязанностями или хочешь что-нибудь скинуть? Рой произнёс это как бы между прочим, но она знала, какого ответа он ждёт. Я собираюсь успевать всё. Молодец. А в остальном, всё ли в порядке в доме Суини? Как поживает матушка? Он часто о ней спрашивал, хотя ни разу не видел. За годы знакомства Джин порассказала ему всякого о ее причудах, и в его сознании прочно закрепился образ эксцентричной особы. Если они когда-нибудь встретятся, его ждет разочарование. Когда Джин начинала казаться, что ее рассказы — предательство по отношению к матери, она убеждала себя, что описанная ею матушка — почти вымышленный литературный персонаж, как воображаемые друзья в детстве. Матушка считает, что теплая погода — непосильное испытание. Вроде она не любит холод. Да, и ветер. Для человека, практически прикованного к дому, у нее чрезвычайно твердые суждения обо всем, что связано с погодой. Рой пришел в восторг. «Я представляю ее себе в виде орхидеи», — засмеялся он. «Но сегодня вечером она будет в хорошем расположении духа, потому что у нас клубника к чаю. Что ж, передай ей мои наилучшие пожелания».